Глава 16. Войдя однажды в отсутствие Варвары Павловны в ее кабинет, Лаврецкий увидал на полу маленькую, тщательно сложенную бумажку. Он машинально ее поднял, машинально развернул и прочел следующее, написанное на французском языке. «Милый ангел Бетти, я никак не решаюсь назвать тебя Барб или Варвара. Я напрасно прождал тебя на углу бульвара. Приходи завтра к 13:30 на нашу квартирку. Твой добрый толстяк, ton grand bonhomme de Marie, об эту пору обыкновенно зарывается в своей книге. Мы опять споем ту песенку вашего поэта Пушкина «Devotee poet Pushkin», который ты меня научила. Старый муж, грозный муж. 1000 поцелуев твоим ручкам и ножкам. Я жду тебя. Эрнест». Лаврецкий не сразу понял, что такое он прочел. Прочел во второй раз. И голова у него закружилась, пол заходил под ногами, как палуба корабля во время качки. Он и закричал, и задохнулся, и заплакал в одно мгновение. Он обезумел. Он так слепо доверял своей жене. Возможность обмана, измены никогда не представлялась его мысли. Этот Эрнест, этот любовник его жены, был белокурый смазливый мальчик лет 23 со вздернутым носиком и тонкими усиками, едва ли не самый ничтожный изо всех ее знакомых. Прошло несколько минут, прошло полчаса. Лаврецкий все стоял, стискивая роковую записку в руке и бессмысленно глядя на пол. Сквозь какой-то темный вихрь мерещились ему бледные лица, мучительно замирало сердце, ему казалось, что он падал, падал, падал, и конца не было. Знакомый легкий шум шелкового платья вывел его из оцепенения. Варвара Павловна в шляпе и шале торопливо возвращалась с прогулки. Лаврецкий затрепетал весь и бросился вон. Он почувствовал, что в это мгновение он был в состоянии истерзать ее, избить ее до полусмерти, по-мужицки задушить ее своими руками. Изумленная Варвара Павловна хотела остановить его. Он мог только прошептать «Бетти» и выбежал из дому. Лаврецкий взял карету и велел вести себя за город. Весь остаток дня и всю ночь до утра пробродил он, беспрестанно останавливаясь и всплескивая руками. Он то безумствовал, то ему становилось как будто смешно, даже как будто весело. Утром он прозяб и зашел в дряной загородный трактир, спросил комнату и сел на стул перед окном. Судорожная зевота напала на него. Он едва держался на ногах, тело его изнемогало, а он и не чувствовал усталости. Зато усталость брала свое. Он сидел, глядел и ничего не понимал. Не понимал, что с ним такое случилось, отчего он очутился один, с одеревенелыми членами, с горечью во рту, с камнем на груди, в пустой, незнакомой комнате. Он не понимал, что заставило ее, Варю, отдаться этому французу, и как могла она, зная себя неверной, быть по-прежнему спокойной, по-прежнему ласковой и доверчивой с ним. «Ничего не понимаю», — шептали его засохшие губы. «Кто мне поручится теперь, что в Петербурге?» И он не доканчивал вопроса и зевал опять, дрожа и пожимаясь всем телом. Светлые и темные воспоминания одинаково его терзали. Ему вдруг пришло в голову, что на днях она при нем и при Эрнесте села за фортепиано и спела «Старый муж, грозный муж». Он вспомнил выражение ее лица, странный блеск глаз и краску на щеках. И он поднялся со стула, он хотел пойти, сказать им «Вы со мной напрасно пошутили! Прадед мой мужиков за ребра вешал, а дед мой сам был мужик! Да убить их обоих!» То вдруг ему казалось, что все, что с ним делается, — сон. И даже не сон, а так, вздор какой-то, что стоит только встряхнуться, оглянуться... Он оглядывался, и как ястреб когтит пойманную птицу, глубже и глубже врезалась тоска в его сердце. К довершению всего Лаврецкий через несколько месяцев надеялся быть отцом. Прошедшее, будущее, вся жизнь была отравлена. Он вернулся, наконец, в Париж, остановился в гостинице и послал Варваре Павловне записку господина Эрнеста следующим письмом. «Прилагаемая бумажка вам объяснит все. Кстати, скажу вам, что я не узнал вас. Вы такая всегда аккуратная, роняете такие важные бумаги». Эту фразу бедный Лаврецкий готовил и лелеял в течение нескольких часов. Я не могу больше вас видеть. Полагаю, что и вы не должны желать свидания со мною. Назначаю вам 15 тысяч франков в год. Больше дать не могу. Присылайте ваш адрес в деревенскую контору. Делайте, что хотите. Живите, где хотите. Желаю вам счастья. Ответа не нужно». Лаврецкий написал жене, что не нуждается в ответе, но он ждал. Он жаждал ответа, объяснения этого непонятного, непостижимого дела. Варвара Павловна в тот же день прислала ему большое французское письмо. Оно его доконало. Последние его сомнения исчезли, и ему стало стыдно, что у него оставались еще сомнения. Варвара Павловна не оправдывалась. Она желала только увидать его, умоляла не осуждать ее безвозвратно. Письмо было холодно и напряженно, хотя кое-где виднелись пятна слез. Лаврецкий усмехнулся горько и велел сказать через посланного, что все очень хорошо. 3 дня спустя его уже не было в Париже. Он поехал не в Россию, а в Италию. Он сам не знал, почему он выбрал именно Италию. Ему, в сущности, было все равно, куда ни ехать, лишь бы не домой. Он послал предписание своему бурмистру насчет жениной пенсии, приказывая ему в то же время немедленно принять от генерала Карабьина все дела по имению, не дожидаясь сдачи счетов, и распорядиться о выезде его превосходительства из Лавриков. Живо представил он себе смущение, тщетную величавость изгоняемого генерала и при всем своем горе почувствовал некоторое злобное удовольствие. Тогда же попросил он в письме Глафиру Петровну вернуться в Лаврики и отправил на ее имя доверенность. Глафира Петровна в Лаврики не вернулась и сама припечатала в газетах об уничтожении доверенности, что было совершенно излишне. Скрываясь в небольшом итальянском городке, Лаврецкий еще долго не мог заставить себя не следить за женою. Из газет он узнал, что она из Парижа поехала, как располагала, в Баден-Баден. Имя ее скоро появилось в статейке, подписанной тем же мусье Жюлем. В этой статейке сквозь обычную игривость проступало какое-то дружественное соболезнование. Очень гадко сделалось на душе Федора Ивановича при чтении этой статейки. Потом он узнал, что у него родилась дочь. Месяца через два получил он от бурмистра извещение о том, что Варвара Павловна вытребовала себе 1/3 своего жалования. Потом стали ходить все более и более дурные слухи. Наконец, с шумом пронеслась по всем журналам трагикомическая история, в которой жена его играла незавидную роль. Все было кончено. Варвара Павловна стала известностью. Лаврецкий перестал следить за нею, но не скоро мог с собою сладить. Иногда такая брала его тоска по жене, что он, казалось, все бы отдал, даже, пожалуй, простил бы ее. Лишь бы услышать снова ее ласковый голос, почувствовать снова ее руку в своей руке. Однако время шло недаром. Он не был рожден страдальцем. Его здоровая природа вступила в свои права. Многое стало ему ясно. Самый удар, поразивший его, не казался ему более непредвиденным. Он понял свою жену. Близкого человека только тогда и поймешь вполне, когда с ним расстанешься. Он опять мог заниматься, работать, хотя уже далеко не с прежним рвением. Скептицизм, подготовленный опытами жизни, воспитанием, окончательно забрался в его душу. Он стал очень равнодушен ко всему. Прошло 4 года, и он почувствовал себя в силах возвратиться на родину, встретиться с своими. Не останавливаясь ни в Петербурге, ни в Москве, прибыл он в город О. Где мы расстались с ним и куда просим теперь благосклонного читателя вернуться вместе с нами.